и письмо Сергея Яковлевича того же времени. А у нас все то же и все те же. Только лес вокруг из зеленого сделался рыжим, а из рыжего — черным, и земля одеревенела, и кое-где покрылась снегом. И по утрам в комнате пар и мороз, а по вечерам со стен ручьи. Марина больше не тянет меня из своих редких гостей за внешорские горизонты, а сидит за своим столом, накрывшись всеми своими шалями, и либо вяжет, безумие продолжается, либо пишет. В соседней комнате хрипит примус, скрипит Маринино перо, а еще дальше за дверью хозяйка воет чешскую песенку. Марина Ивановна полна заботы о Сергее Яковлевиче. Она живет его интересами, хлопотами по дому, ждет сына, занимается Салей, играет роль Евы, хозяйки дома, столь ей ненавистную и непривычную, еще усугубляемую тяжестью деревенского быта и нищетой, играет неохотно и недолго, и психия в ней вот-вот взбунтуется. И в письме к Черновой Колбасиной от 26 ноября 1924 года, где она пишет о Радзевите, постояли, разошлись. Как все просто, если бы заранее знать. Со мной всегда так расставались, кроме Бориса Пастернака, с которым встреча и, следовательно, расставание еще впереди. Дорогая Ольга Елисеевна, найдите мне оказию в Москву к нему, верную. Если не скорую, то верную. Словом, мне нужно ему написать. Не писала с июня, и на последнее письмо о своем будущем Борисе ответа не получила. Хочу проверить. Без любви мне все-таки на свете не жить, а вокруг все такие убожества. Но и еще в разгар романа с Радзевичем она просит Бахраха тоже найти оказию к Пастернаку, где еще год тому назад, еще в октябре 23-го. «Борис Пастернак для меня святыня. Это вся моя надежда. То небо за краем земли, то, чего еще не было. То будет. Доверяю вам свою любовь. Письмо Борису Пастернаку, как свою душу, не отдавайте зря». И в декабре 1924-го, тоскуя во Вшенорах, заботясь о младенческих вещах еще не родившегося сына, прося Ольгу Елисеевну о платье, так как у нее единственное, и она в него уже не влезает, огорчаясь Алиным французским и убивая чулки, которые с каким-то протестующим ожесточением штопаю, две пары своих, пять Алиных, и все разлагаются, пишет стихи, спасает душу, которая не хочет быть спасенной, и сердится на Марка Слонима. Он мне определенно радуется и определенно во мне не нуждается. Пошлю ему на Новый год тот стих, что вам посылала. Как живется вам? Пусть резанет по сердцу или хлестнет по самолюбию. В тот вечер, по крайней мере, ему будет отравлена его гипсовая труха. И в этом же письме: «Мне нужен Пастернак, Борис, на несколько невечерних вечеров и на всю вечность. Если это меня минует, то жизнь и призвание все впустую. Наверное, минует. И жить бы я с ним все равно не сумела, потому что слишком люблю. А может быть, главное в том, что не сумела бы, ни с кем бы не сумела, а с ним, кто равносущ ей и тем более. Но без любви мне все-таки на свете не жить». Любовь — это способ ее существования, ее спасения от повседневности, от скудости, несправедливости, несовершенства жизни, которой мы живем. Ведь, в общем-то, мы тоже ищем, кто как умеет и кто как может, спасения, и каждый своего. Любовь к Борису Леонидовичу, зародившаяся с первых писем, пока была погребена под суетой текущих дней, страстей и дел, теперь все поглощает, теперь все помыслы о нем».